Писатели. Литературные авторитеты. Как-то прочла я интервью с одной писательницей. Назовем ее X. Самое важное, утверждала она, это стать непререкаемым литературным авторитетом. Надо заметить, что эта X, которая не так богата литературным талантом, как незаурядным дарованием по части маклерства, а также способностью сходу выпалить любую глупость, что на ум взбредет, огласила великую современную литературную истину. К слову, эта X и в самом деле стала непререкаемым литературным авторитетом. Жизнь — это постоянная борьба между добром и злом, как однажды удивительно точно заметила писательница X. «А что для вас жизнь?» — спросил меня однажды один журналист. Я не осмелилась озадачить этого журналиста встречным вопросом, нет ли у него в запасе цитат из Вальтера Беньямина. Примечание. Беньямин Вальтер. 1872-1940. Немецкий ученый, философ-социолог, принадлежит к Франкфуртской школе философии и социологии, разрабатывавшей критическую теорию общества, сочетая элементы марксистской критики с идеями гегелевской диалектики и психоанализа Зигмунда Фрейда. Конец примечания. С господином Беньямином у меня бы как-то лучше получилось, но все же я вынуждена была отреагировать на удивительно точное высказывание X. Могла бы, конечно, и отказаться, но это было бы неразумно. К чему? Ведь в бурном литературном океане и я гребла к спасительной цели, к статусу непререкаемого литературного авторитета. Чтобы стать непререкаемым литературным авторитетом, писатель должен родиться с убеждением, что однажды он непременно им станет. Лишь эта вера придаст его физиономии эдкое выражение, а походке эдкое достоинство, будто на него нацелены десятки телекамер. В результате он просто неподражаем. Такое присуще людям с высокой самооценкой. А ведь известно, что всюду, включая и литературный рынок, высокая самооценка — это уже наполовину победа. Чтобы стать литературным авторитетом, лучший способ — воспользоваться другими литературными авторитетами. Один из таких способов, хотя и не вполне безобидный, — реклама на обложке. Если на обороте обложки вашей книги вкупе с именем широко известной личности присутствуют эпитеты «фантастический», «потрясающий», «мощный», «истинный праздник», «завораживающий», «трогательный», «чудесный», «увлекательный», «забавный», «уморительный», «неприукрашенный», «изысканный», «прекрасный», захватывающий, восхитительный, блестящий, вдохновенный, многообещающий и тому подобное. Вступление в мир авторитетов вам обеспечено. Причем широко известная личность не обязательно писатель. Билл Гейтс и Мадонна обеспечат вам более действенную рекламу, чем Гюнтер Грасс. Один современный югославский писатель написал роман, который вследствие какого-то рыночного просчета выдвинулся во всемирные бестселлеры. Писатель счел свой успех в литературной лотерее литературно-историческим признанием и решил опубликовать отдельной книгой обложечные отзывы, которые он как автор бестселлера насобирал. Ныне эта книга – уникальный литературный мавзолей, если не самого писателя, то уж бесспорно ее святейшество рекламы. Если писатель желает вступить в мир авторитетов, он должен быть открытым, доступным и общительным. Иными словами, ходить везде, куда его зовут. Кроме того, такой писатель должен научиться хотя бы в доавторитетный период, если от природы не одарен, произносить легко усвояемые банальности, которые будут собраны в хранилище так называемых вечных истин, в словари цитат. Интервью – обычно наиболее эффективный способ для писателя демократично предложить своему потенциальному читателю возможность подняться до высей его писателя творческого духа. Сфера его творческого духа не обязательно предельно возвышена, то есть чем проще, чем общедоступнее писатель, тем сильнее его будут любить и цитировать. А только те писатели, кого цитируют и становятся авторитетными. Хорошего писателя ведь цитировать трудней. Цитаты из плохих писателей легче усваиваются. Однако даже и хорошие писатели намеренно вкрапливают в свои произведения фразы, удобные для цитирования. Писатель, как будущий авторитет, понимает, что современный литературный мир делится не на хороших и плохих писателей, а на авторитетных и неизвестных писателей. Так что же меняется, когда писатель становится литературным авторитетом? Ничего. Разве только то, что лишь литературные авторитеты становятся писателем в полном смысле этого слова. Потому что нет охотника взваливать на себя неблагодарный труд оценки литературного авторитета. Книгу литературного авторитета едва ли читают редакторы, едва ли читают критики, едва ли читают даже те, кто присуждает ему премии. Быть авторитетным писателем означает получить дипломатическую неприкосновенность в литературном мире, обладать неоспоримым, непререкаемым авторитетом в литературе. Это означает также жить на доходы, текущие с бездонного счета, именуемого авторитет. Авторитетный писатель становится для прочих писателей подходящей фигурой как автор обложечной рекламы, сам книги не читающий, что в свою очередь еще приумножает его авторитет. Авторитетный писатель непременно вхож во все антологии, как местного, так и международного масштаба, если редакторам надо подыскать пару имен из отдельно взятой литературы. Его имя непременно присутствует в программах учебных курсов литературы. Быть литературным авторитетом означает получить пропуск в вечность. А что такое история литературы, как не история литературных авторитетов? Недавно я загорелась мыслью проверить, насколько высок мой литературный авторитет. Выяснилось, что причин для тревоги у меня нет. Интернет выплюнул мне приличное количество ссылок, где упоминается мое имя. Что сказать, я почувствовала себя истинным авторитетом. Я обнаружилась в составе примерно 20 ссылок на резюме одного литературного критика из города Афины, штат Огайо. Чтение мною лекций было упомянуто среди примерно 50 других мероприятий в программе семестра одного из университетов, который я посетила однажды, даже не подозревая, что мои слушатели окажутся опытными пользователями сети. Я оказалась упомянутой еще примерно в 100 прочих ссылок на внушительной веб-странице телевизионной критики. Попала в число 200 имен, упомянутых в одной книжке про войну на Балканах, и еще примерно 300 имен, упомянутых в другой книжке про войну на Балканах. Я быстро прикинула. Если я катапультируюсь в космос, это также отразится в виде ссылок на моей веб-странице. Именно так обеспечиваем мы себе вечную жизнь. Ведь смертны только люди. Мы же нечто иное. Мы авторитеты. Единственное, что способно нарушить нашу вечную жизнь, это обесценивание необходимых литературных авторитетов. Но пока не наступило еще то время, ты будешь гуглить меня, я буду гуглить тебя. 1997 год.